Поутру груженная машина покинула двор управления. Мадалиев был доволен. Ему очень нравилось ездить вместе с Ермаковым. С этим хорошим начальником Мадалиев чувствовал себя запросто, как с товарищем. И по душам поговорить можно, спросить, о чем хочешь. Ермаков всем поделится. «Здесь у меня, посмотри, ух, хорошие лепешки мать напекла! Свежие, румяные, как девушки!» Смеясь и причмокивая языком, показывал он на целую стопку аппетитно пахнущих лепешек. За городским садом, у въезда на Малый мост, Мадалиев притормозил машину. «Тут пассажиры есть, в хорок. Очень просили, два парня, одна девушка», — сказал он, состроив умоляющее лицо. «А как же груз?» «Это хорошие люди, я знаю. Осторожно сидеть будут». «Ладно, пусть садятся». Когда пассажиры подошли к машине, Ермаков был приятно удивлен, узнав девушке Лолу. «Лола, какими судьбами у нас?» «В пединститут поступала», — улыбаясь, ответила она. «А как с жильем? В общежитии устроилась?» «Нет, в Оше живет моя родная тетя. На ткацкой фабрике работает. У нее жить буду». «А сейчас домой?» «Да, 10 дней остается до занятий». «Ну, садитесь. Только холодно ночью будет. Вы так легко одеты». «Вот что, Мадалиев», — поворачиваясь к шоферу, решил Ермаков. «Тут недалеко. Поедем мимо нашей базы. Захватим с собой шубу». «Есть захватить шубу. По-военному», — весело ответил шофер, хитро подмигнув девушке. Машина тронулась дальше, свернула за мостом в переулок и через несколько минут остановилась у ворот базы. Мадалиев ловко соскочил с подножки, помчался за шубой. Ермаков вылез из кабины и подошел к Лоле. «Что слышно от Курбанша?» — поинтересовался он. «Пишет?» Лола опустила глаза. «Нет, я ничего не знаю о нем», — ответила она тихо. Губы Лолы слегка дрогнули, лицо стало грустным. Ермаков видел, что девушка страдает. «А что делает Мамат?» — на этот раз с умыслом задал он вопрос. «Мамат?» — глаза Лолы потеплели. «Мамат работает на складе, как и прежде. Учится», — добавила она, чуть погодя. «Молодец, настойчивый парень». «Да, хороший он». «Хороший Лола», — согласился Ермаков. Из калитки выскочил по медвежьи косолапом, закутанный в шубу, Мадалиев. «Понимаешь, не хотели давать. Когда сказал, кого согреть надо, чтобы холода в дороге не было, сразу «пожалуйста» дали», — смеясь пошутил он. Пропылив по узеньким уличкам, машина вырвалась на окраину города и помчалась по широкому шоссе в сторону гор, в далекий путь. Заночевали в Каракуле. Начальник каракульской погранзаставы капитан Мороз, узнав путников, выскочил на крыльцо и распорядился открыть ворота. Подхватив под руки Ермакова и Лолу, которую он тоже хорошо знал, Мороз потащил их к себе. «Вот так сюрприз!» — восклицал капитан, гостеприимно рассаживая гостей за стол в небольшой столовой. «Как удачно приехали! Прямо к ужину! Садитесь, пробуйте, какую уху наварили мои бойцы! Из форели! Королевская рыба! Прошу быть, как у себя дома! Что ж, по чарке стукнем, Павел! Ради такого случая...» От вина Лола отказалась и вскоре ушла отдыхать в отведенную для нее комнату. Мадалиев с двумя пареньками, пассажирами, устроился в жилой половине, которую занимали бойцы. Оттуда доносился молодой веселый смех пограничников, песни, звуки баяна. Ермаков и капитан Мороз остались одни. «Вот, наконец, мы вместе. Рассказывай теперь о своем житье-бытие», — сказал Ермаков. «А то в хороге так и не довелось поговорить». «Да что же рассказывать? «Ты вот лучше о себе расскажи», — в свою очередь попросил капитан Мороз. Но им помешали. Раздался стук в дверь. Вошел боец. «Товарищ капитан, ворон прибыл», — широкой улыбкой сообщил он. «Вот, кстати», — радостно воскликнул Мороз. «Ну как он там?» Капитан Мороз спросил это таким тоном, будто речь шла о самом близком и дорогом существе. Ермаков сразу не понял, о ком речь. «В руках не удержишь, так и пляшет». «Поправился», — ответил боец. «Хорошо, идите». Заметив вопросительный взгляд Ермакова, капитан пояснил. «Это мой любимец, конь, ворон. 2 недели на поправке в санатории был». «Что так смотришь?» — спросил Мороз, прося недоумение на лице Ермакова. «Да ты, брат, не слыхал еще». И он с удовольствием рассмеялся. «У нас на перевале Чигирчик, ты проезжал, когда ехал сюда, есть конский курорт, где больные и истощенные лошади быстро восстанавливают силы на обильном подножном корму. Там такая целебная трава, не то что конь, человек есть начнет, поправится». Посмеявшись, они уселись на удобном низеньком диване и до полуночи говорили, рассказывая друг другу о прожитой жизни за 15 лет разлуки. Узнав о ранении Ермакова, Мороз покачал головой. «Между прочим, — сказал он, став вдруг серьезным, — предостережение твоего замполита и полковника Сурина не лишено основания. В горах скрывается небольшая группа дезертиров. Рекомендую ехать только днем. Зачем рисковать?» «Значит, это правда», — подумал Ермаков. «А я не придавал значения». Намекнув своему другу на опасности предстоящего пути, капитан не все сказал гостю. Сбежавший Гурамбек организовал банду из дезертиров и, скрываясь в горах, думает перейти границу. Для поимки этих преступников Мороз с отрядом пограничников перебрасывает в район Шугнанских гор, где капитан прослужил почти 2 года и прекрасно знает местность. Рано утром, почти вслед за Ермаковым, должен выступить и отряд из Каракуля. Вот почему капитан Мороз так обрадовался сообщению о прибытии ворона. Это был выдрессированный конь, не раз выручавший своего хозяина из беды. «Ты не продал свою синюю пиалу?» — помолчав немного, спросил капитан. «Чудесная вещичка». «Нет, вожу с собой, чай из нее пью. Как зайдем с Мадалиевым в какую-нибудь чайхану, настоящий спектакль получается. Смотри, друже, как бы тебя по ошибке из одной компании с теми не посчитали», — пошутил капитан. «Говорят, майор Шубин пользовался синей пиалой как паролем». На рассвете, умываясь перед завтраком, Ермаков залюбовался видом, открывавшимся из окна 2-го этажа. Сразу же за высокими стенами заставы раскинулось озеро Каракуль. Замкнутое кольцо зубчатых гор, оно горело сейчас у их подножья, как только что выпущенная откуда-то из недр земли плавка. Солнце медленно поднималось над позолоченными снежными вершинами, разгораясь все ярче и ярче. Вот на него уже невозможно смотреть, слепит глаза. А зеркальная гладь озера, без единой морщинки, переливалась всеми цветами красок. Утираясь полотенцем, Ермаков не в силах был оторваться от этой чудесной картины. После вкусного завтрака на скорую руку путники распрощались с гостеприимными пограничниками и тронулись дальше. Следуя совету, они делали на ночь остановки. Путешествие проходило спокойно. Километров 50 от Харога, у последнего населенного пункта Дебосты, их застал вечер. Было еще не поздно, и Ермаков решил, на этот раз не останавливаясь, ехать дальше. «Мы уже проехали почти 800 километров», — подумал он. «Проскочим. Тут уже близко». Забравшись на небольшой перевал, они стали спускаться в долину. Прощальные лучи заходящего солнца пылали на стеклах кабины, мешали смотреть вперед на дорогу. С восточной стороны в потемневшем небе вспыхнули первые звезды. Далеко где-то над южными склонами Шунганского хребта висела огромная черная туча. Ермаков посмотрел на нее и подумал, прижалась к горам, как влюбленная. Будь на месте беспечного Мадалиева пожилой, бывалый шофер, он обязательно обратил бы внимание на эту тучу и сказал быть грозе. Чем ниже в долину спускалась машина, тем становилось темнее. Мадалиев включил свет, два ярких луча метнулись по скалам и далеко озарили шоссе. Машина понеслась теперь с большой скоростью. Было уже недалеко, часа три пути. За одним из поворотов впереди показалась машина. Она стояла на обочине шоссе, свет был погашен. Очевидно, произошла какая-то поломка. Действительно, только они поравнялись с машиной, шофер поднял руку и что-то крикнул по-таджикски. Мадалиев затормозил. Оказалось, что это ехали в Ош призывники. Пока Мадалиев и шофер встречной машины возились с мотором, Ермаков вылез из кабины и подошел к своим пассажирам. Их окружили уже человек 12 парней, и между ними завязался оживленный разговор. Рядом с Лолой стоял Мамат. В темноте Ермаков не сразу его узнал. «Мамат, ты?» «Здравствуй!» — обрадованно затряс тот руку Ермакову. «Я это! Куда же вы едете?» «Товарищи в военкомат едут, а мы провожаем. Да не босс ты только! Дальше сами поедут, а мы обратно». «Чем же вы собираетесь возвращаться?» «Утром думали попутной машиной». Мамат замялся. Он явно хотел еще что-то сказать. Откашлялся. Наконец решился. «Половоныч, знаешь, что хочу тебя просить? Может быть, с вами можно обратно ехать?» Заговорил он, волнуясь и с трудом подбирая слова. «Настрою всего. Не откажешь?» Как же ему было не волноваться? Мог ли Мамат отказаться от такого случая, ехать вместе с Ловой? «Ладно, вот освободится Мадалиев, поговорим». Узнав, что придется брать дополнительных пассажиров, Мадалиев заохал, разворчался, что, мол, машина и так перегружена, и принялся озабоченно постукивать ногой по покрышкам. Ермаков видел, что Мадалиев хитрит. Ему захотелось просто позабавиться, заставить парня минуту пострадать, а вдруг шофер откажет. Мамат ходил по пятам Мадалиева, чуть не со слезами его упрашивая. «Возьми, ну просим все тебя, настрое только. Тихо сидеть будем, дышать не будем, хорошо заплатим». Решив, наконец, что ломать комедию довольно, Мадалиев скомандовал. «Садитесь. Только смотрите мне, чтоб ящики целые были. Не продавите». Когда все разместились, кто-то, закуривая, чиркнул спичкой. Слабый свет ее выхватил из темноты лицо Мамата, сидевшего рядом с Ловой. Ермаков увидел блаженную улыбку на лице у парня. Мадалиев завел мотор, и машины разъехались. Редкие звезды постепенно гасли, в заволакивающих небо тучах. Загруженная до отказа машина мчалась, разрезая светом фар глубокую темноту наступившей ночи. Ермаков подумал о том, как там, в кузове, должно быть сейчас холодно. Конец августа, ночи морозные, а Мадалиев гонит машину с ветерком, спешит скорее добраться до Хорога. Перемерзнут ребята. И только он раскрыл рот, чтобы сказать об этом шоферу, впереди на шоссе замелькали какие-то фигуры. Острая мысль пронизала сознание. Дезертиры, басмачи. «Мадалиев, гони машину!» Шофер нажимал без приказаний, и вдруг он резко затормозил. Впереди выросла преграда из камней, наваленных на шоссе. Свора вооруженных людей с криком и гиканьем окружила машину. Дверца кабины резко открылась, и Ермакова грубо выволокли наружу. Его ощупывали со всех сторон, выворачивали карманы и в довершение всего скрутили назад руки. Среди этого шума и галдежа Ермаков ничего понять не мог. Он слышал стук сбрасываемых на землю ящиков, мешков, торопливую беготню людей, куда-то уносивших их груз. Ночную тишину разрывал властный гортанный окрик, подгонявший этот разбой. Делалось все быстро, торопливо. Потом Ермакова со связанными руками втолкнули обратно в кабину. Кто-то влез и сел с ним рядом. Сразу стало душно и очень неудобно. Стоя на подножке с другой стороны кабины, кто-то, угрожая пистолетом, командовал Мадалиеву. «Давай назад, поворачивай налево!» Машина подалась немного назад и, свернув влево от шоссе, тронулась в узкое и черное, как могила, ущелье. Началась такая тряска. Пассажиров так кидало и подбрасывало то вверх, то в стороны, что можно было подумать, будто это не кабина, а грохот, и кто-то крутит немилосердно, за ручку перемешивая в нем все живое и неживое. Машина, взрывев, то карабкалась, то накренясь так, что казалось, вот-вот перевернется, проделывала невероятные виражи. Ермаков сидел сам не свой. Вспоминалась ночь, когда они уходили по ужасной дороге от преследования военной машины. Разве можно сравнить ту езду с этой? Как только Мадалиев умудряется вести машины? Так продолжалось около часа. Потом они остановились. Сопровождаемые вооруженными бандитами, Ермаков, шофер и пассажиры продолжали путь пешком.